Глава 39. «Адриан! Адриан! Адриан!» Откуда-то доносился знакомый женский голос, но разлеплять глаза было так тяжело, что я, лишь приложив волевое усилие, смог это сделать и увидел склонившуюся надо мной обеспокоенную Эйка. «Я тебя нашел!» — улыбнулся я, касаясь рукой ее щеки. «Что здесь произошло?» — улыбнувшись мне, спросила она. «Да и нам бы хотелось это знать», — добавила Аллегра, которую я до этого здесь не видел. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся в изрядно разрушенном помещении. Как-то до этого я не обращал внимания на обстановку в плане того, насколько мы ее испортили. Больше в этом плане меня интересовало, куда следует наступить, чтобы не упасть, и что можно использовать в качестве оружия. Но самое главное, здесь не было Хидео Мало, который после того, что я сделал, не мог самостоятельно покинуть помещение. Не в том он был состоянии, чтобы на своих двоих уйти. Ушел все же паршивец. «Ушел», — вздохнул я. После кратко рассказал Эйка, что мы последовали за ней, потому что я почувствовал, что стучится что-то плохое. И девушке искренне стыдно за свои действия, что было сразу видно по ней. «Простите, я поверила в слова брата, а он...» — замолчала она, прежде чем собраться с силами и продолжить. «Он использовал меня лишь как приманку, чтобы заманить тебя сюда, где он все подготовил для вашего сражения». «Как понимаю, он сам это и рассказал», — покачал я головой. Это бахвальство с его стороны, глупость и ничего больше. Похоже, кто-то сильно поверил в свои силы, настолько, что думал, будто его план стопроцентно сработает. Жаль, но жизнь выносит свои коррективы в наши желания. «Да, прежде чем усыпить меня», — подтвердила Эйка. «Ладно», — вздохнул я, — «все целы», — обратился я к членам своей команды. «Нас немного потрепало, но не больше, чем обычно», — подмигнул мне Рью, который между тем опирался на Аллегру, так как не мог стоять на левой ноге. Да и в целом у каждого из ребят присутствовали те или иные травмы, но на самом деле действительно ничего серьезного, что нельзя было исправить средствами полевой медицины и обычным отдыхом. Несмотря на то, что мы вроде как справились с угрозой, спускаться на лифте никто так и не рискнул, и поэтому путь на улицу изрядно затянулся. Все это время Эйка пыталась извиниться перед нами, но никто ее даже слушать не собирался. Для всех нас она уже стала членом команды, а даже если и нет, то меня бы ребята не бросили, даже понимая, что я сую голову в пасть льву. Улица нас встречала начинающимся рассветом, и я не мог не улыбнуться при виде первых солнечных лучей, которые разгоняли тьму. Со всем, что осталось в этом здании, пусть разбираются компетентные органы, а мы сделали свое дело. Более того, после меня Хидео точно будет восстанавливаться долго и 100 раз подумает, прежде чем снова нападать. Может, хоть поумнеет. Пусть Эйка и поняла, что брат к ней не испытывает теплых родственных чувств, но все же он был ее братом, и так просто девушка от него не собиралась отказываться. Поэтому я и не стал действовать в более радикальном ключе, хотя кто бы знал, какой соблазн у меня был. Тем более, среди моих предков, как оказалось, было несколько людей, которых можно назвать мастерами боли, и Хидео точно умер бы не сразу». Только такой путь мне не нравился, и пусть я имею знания об этом, но использовать их я просто не готов. Оказавшись на улице, мы направились к парковке, где находилась машина, на которой прибыли ребята. Мой мотоцикл находился на парковке в паре кварталов от этого здания, специально, чтобы не привлекать внимания. Стоило нам только оказаться на парковке и увидеть немного потрепанную, как и всю нашу группу, кроме Эйка, машину, как я ощутил опасность и, не задумываясь, стал действовать. Опасность грозила не мне, а Эйка, так что я оттолкнул ее в сторону и оказался на ее месте, принимая на себя кинжал, который воткнули мне под ребра. Это сделала девушка, полностью закутанная в ткани, так что я успел заметить лишь необычные фиолетовые глаза. следующий миг она исчезла, словно растворилась в воздухе, и тут же остальные стали шуметь и наконец-то реагировать на угрозу. «Кинжал отравлен», — произнес я, чувствуя, как яд проникает в мой организм, затем упал на пол. Органы не задеты. И мне показалось, или я на парковке увидел мастера Маками, которая понеслась за той девушкой, ранившей меня. Нет, бред какой-то. Собственно говоря, на этом наше участие во всем этом как-то само собой завершилось. Видимо, действия Хидео переполнили чашу весов, и больше мастера не собирались нас посылать на поиски членов темных кланов. Да и в целом, все это движение с темными кланами как-то быстро само собой заглохло. Как мы узнали уже позднее, темные кланы нарушили все соглашения и, пользуясь устроенным хаосом, по сути захватили сразу несколько государств, образовав довольно серьезное формирование, которое так просто было не сковырнуть. Но хотя бы все знали, где именно они находятся и откуда ждать удар в случае чего. К сожалению, никого из нас в детали происходящего не посвящали, а чтобы я и Эйка не задавали лишних вопросов, на нас снова носились тренировками. Впрочем, я даже был рад, что не приходилось ездить по миру и можно просто заняться собственным развитием. Правда, пришлось рассказать дедушке Эйка, как все происходило на самом деле и как я поступил с его внуком. Разумеется, это ему не понравилось, но и осуждать меня он тоже не стал. Наш разговор закончился тем, что с этого момента старейшина занялся лично моими тренировками. Да я и сам не ожидал, что все приведет именно к этому. Но он посчитал, что сам виноват в происходящем. Где-то старейшина не доглядел, как это было с его внуком, а где-то, наоборот, недостаточно хорошо контролировал ситуацию, как это было со мной. Ведь то, что я жил, являлось делом его рук, и то, что во мне на время присутствовала вторая личность, стало последствием этих действий. Правда, как я понял, даже сам глава Дадзё не ожидал, что осколка души другого человека будет достаточно, чтобы я не просто пробудил кровь, но и получил доступ к знаниям предков, как я сам понимаю, человека из другого мира. Мира, который был очень похож на наш, но все же другой. Именно для того, чтобы я мог обуздать это все, старейшина и стал учить меня». Года шли за годами, и за это время со мной происходило много всякого хорошего и не очень. Порой последнего, казалось, было очень много, но мастер боевых искусств становится мастером только в бою, и в конечном итоге я стал им одним из самых молодых мастеров боевых искусств и сильнейшим учеником Дадзё последний приют. Правда, таковы меня уже не называли довольно давно». А так, за это время я не единожды сталкивался с Хидео Малом, как, впрочем, и с другими учениками темных мастеров. Пока что я выходил победителем из этих схваток или хотя бы сводил их к ничьей, но окончательной точки так и не было поставлено. «О чем задумался, друг?» — спросил у меня Рью, пока я смотрел на самого себя в зеркале и радовался тому, что моя регенерация на достаточно высоком уровне, чтобы я сейчас не был весь в синяках и кровоподтеках, а то я был бы тем еще красавчиком. О том, сколько всего пришлось преодолеть, чтобы добиться того, что случится через несколько минут, — с улыбкой ответил я ему, — посмотрел на еще, казалось, больше выросшего парня в классическом костюме, который ему совсем не шел. Но что поделать, событие обязывает. «Скажешь тоже», — ухмыльнулся он, — «ты как будто на войну отправляешься». «Согласен, не на войну», — кивнул я, — «но это событие не менее волнительное для меня, ведь после этого начинается новый этап моей жизни». «Прекрасно понимаю тебя». Улыбнулся Рью, скрестив руки на груди и блеснув массивным перстнем, который он носил на правой руке. У Аллегры все же кольцо более женское и легкое, но это уже их решение. «Но не думаю, что этот шаг что-то изменит. У нас, по крайней мере, это ничего не поменяло». «Вы еще долго будете тут сидеть?» Ворвался в комнату Никлаус в белом костюме, который чуть ли не блестел, настолько он был начищен. «Уже все собрались?» «Да, пора идти», — согласился я с ним и под взглядом своих друзей отправился на церемонию, которую я так давно ждал. Сегодня здесь присутствовали все мои родные и близкие. Жаль, но многих, кого я мог бы назвать друзьями, здесь с нами не было, но они навсегда останутся в моей памяти. Ну а сейчас прочь эти мрачные мысли, ведь впереди меня ждет самая чудесная женщина на свете, руки которой я наконец-то добился у ее деда. Да, сегодня Эйка наконец-то станет моей женой. Как же долго я шел к этому моменту. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2025 года.